Пролог долгого странствия. Еще не конец. В доме было душно, но Юл, заперев дверь на толстый стальной засов, оставил форточки закрытыми, не хотел впускать Машкару. Окна здесь были как в древности, двухстворчатые, прямоугольные, с деревянными рамами. Землянка забытой деревни в стеной проем размером с человеческую голову вставлялось толстое стекло и замазывалось глиной. Получалось убого и бесформенно. Даже в солнечный день внутри помещения было темно и неуютно. А какие там стояли запахи? Странно. Раньше Юл не чувствовал дискомфорта, заходя в гости к отцу с матерью или посещая соседей по делам. А теперь он с ужасом представлял, как завтра староста Эмен выгонит его обратно к родителям. Или еще хуже, заставит вместе с остальными мужчинами разбирать по кирпичику дом. Или даже бросать в костер книги. Ведь селяне так боятся предков, которые пришли из гиблых мест под названием города. Через год-другой наступит пора жениться. Юлу и его юной жене всей деревни построят землянку. Раньше парень мечтал о том, с кем же из ровесниц он разделит постели жизнь. Со светловолосой Акой или чернявой Карой. Или может, если повезет, с умопомрачительной красавицей Силией, прапраправнучкой первопредка Алексея, того самого, кто научил прадеда Олега боевым искусствам. Но теперь мысль о существовании в душных дремучих норах, с кем бы то ни было, вызывала непередаваемое отвращение. Юл тяжело вздохнул, вспомнив фразу из недавно прочитанного сборника афоризмов. «Бытие определяется знанием». «Так и есть», – подумал парень. «Если бы меня не выбрал прадед, я бы был счастлив, живя среди селян. И зачем только последний из предков впихивал в меня столько ненужных знаний?» До ушей Юла донесся протяжный женский вой. Кто-то, боясь навлечь беду на деревню, слишком усердствовал в оплакивании первопредка. Парень не хотел слышать бессмысленные вопли, потому взял со стола масляную лампу и, открыв люк, спустился по алюминиевой лестнице в подвал. «А ведь они даже не знают, что такое алюминий», – пробормотал с досадой Ю, освещая себе путь между восьмиярусных стеллажей с пластиковыми книгами, выставленными в два ряда. «Кузнец, может, еще что-то и слышал, а остальным вообще все равно. Ну, Темерка еще знает, потому что со мной учился». В забытой деревне железо и тем более прочие металлы являлись дефицитом. Эти материалы были завезены предками в дни Великой Погибели и теперь подходили к концу. Уже сейчас кузнец Темер-старший вынужден экономить, беречь каждую крупицу металла. В последние годы селяне стали постепенно переходить с железных орудий труда на каменные и костяные. Топоры и мотыги с кремниевыми наконечниками уже давно никого не удивляли. Жизнь упрощалась. Даже не упрощалась. Деградировала. Что же будет дальше? На кого надеяться? На Божью четверицу? Погруженный в сумрачные мысли парень остановился напротив полок с религиозной литературой. Дед Олег говорил, что религия нужна людям для того, чтобы прятаться от реалий тяжелой жизни. Бессилие и невежество порождают веру в богов, духов-покровителей и демонов. Человек, не имея опоры внутри себя, ищет ее вовне, жаждет иллюзорного утешения. Первопредки это прекрасно понимали и потому создали учение о Божьей Четверице, взяв за основу какую-то непонятную теорию архетипов. Что это такое, Юл так и не удосужился выяснить. А теперь уже поздно. «Я тоже слабый», – прошептал парень, протягивая руку к полкам. «Тоже слабый и нуждаюсь в утешении». Он вытащил наугад книжицу. Она была размером с ладонь. Юл раньше никогда не видел ее. Он поднес желтый томик к лампе и прочитал. «Идзин». «Гадательный канон перемен». Незнакомое название заставило парня наморщить лоб. Он открыл книжицу. Два черных иероглифа располагались на одной странице, а на другой был напечатан текст. «Идзин» в скобках, выписка из Википедии. Юл задержался взглядом на очередном непонятном слове, недовольно цыкнул и продолжил чтение. «Идзин» состоит из 64 символов, гексаграмм. Каждый из которых выражает ту или иную жизненную ситуацию во времени с точки зрения ее постепенного развития. Символы состоят из шести черт. Черты обозначают последовательные ступени развития данной ситуации. Черты, также называемые яо, бывают двух родов. Или цельные, или прерванные посередине. Это связано с тем, что первые символизируют активное состояние свет, напряжение, ян, а вторые – пассивное состояние, тьму, податливость, инь. Парень начал мерзнуть. В подвале было холодно. Захватив с собой книжку, Юл поднялся наверх, направился в комнату прадеда Олега. Здесь от лучинки он зажег все 12 толстых свечей, стоящих на чугунных шандалах в виде звериных лап. Стоит ли жалеть воск, если завтра дом предков будет разрушен? Юл сел на скамейку, которую он собственноручно сделал пару лет назад, открыл книжку и продолжил чтение. Парень, в отличие от соплеменников, не отличался суеверностью и не боялся находиться в комнате, где умер первопредок. Дед Олег говорил, что духи и демоны приходят не извне, а изнутри тебя, и значит с ними ты можешь справиться, опираясь на внутренние силы, а не на внешних богов, которых в общем-то и не существует на самом деле. Канон перемен увлек парня. Каждая глава начиналась названием гексаграммы, рядом с которой были нарисованы 6 горизонтальных прерывистых или сплошных черточек. Ниже красивым жирным шрифтом было выведено изречение «Мудрость древних», а далее шел текст с толкованием гексаграммы. Юл не всегда понимал значение тех или иных словесных образов. Все эти изначальные свершения, благоприятные или неблагоприятные броды через великую реку, отсутствие или наличие хулы, убыли или прибыли ввергали парня в замешательство. Но он от чего-то читал, не отвлекаясь. Наверное, из-за того, что был уверен, он держит книгу в последний раз в своей жизни. Юл дочитал канон перемен лишь под утро. 3 свечи из 12 погасли, в 9 огарках еще теплились огоньки. За окном посветлело, а парень ощутил невероятную слабость в конечностях. Тяжелые веки сами собой закрылись. Незаметно для себя он сполз с табуретки на пол и, положив руку под голову, погрузился в глубокий сон. Казалось, сущность его только-только поглотилась океаном беспамятства, как тут же неведомая сила вытолкнула его в явь. Юл сел, непонимающе осмотрелся. Что-то разбудило его, что-то заставило его вернуться в реальность. Парень увидел лежащую на табуретке книжку. Пытаясь припомнить, что он вчера читал, Юл цыкнул. В этот момент раздался оглушительный стук в дверь. И тогда парень сообразил. Уже полдень, солнце светит вовсю, и в дом прадеда Олега ломится староста Эмен. Никто, кроме него, так нагло тарабанить не будет. Юл встал, схватил книжицу и только после этого вспомнил. До самого утра он читал «Канон перемен». Следом пришло прозрение. Парень постиг, о чем шла речь в Идзине. Все эти запутанные словеса, все эти черточки, все эти непонятные названия гексаграмм были лишь оберткой. Суть же книги состояла в том, что в мире нет ничего постоянного. Каждую секунду окружающая действительность меняется, и тот, кто хочет достичь успеха, должен действовать в соответствии со сложившимися обстоятельствами. Ничего не предопределено, и значит дом прадеда можно спасти. Ведь у него, у Юла, есть огромное преимущество – знание. А Эмен всего лишь невежественный старикан, и пускай вся деревня почитает его мудрейшим из ныне живущих, Юл будет бороться до конца. Настойчивый стук повторился. Парень спрятал книжицу за пасуху и направился к двери, а перед его глазами вдруг предстал образ первой гексаграммы канона перемен в виде 6 сплошных горизонтальных черт. Ведь Юл обладал знаниями, а значит и большими возможностями. Он сотворит легенду.